неожиданно случились две вещи. Во-первых, я отстраненно удивилась, почему слабое сердце принца еще не отправило его на тот свет. И только тогда поняла, что под складками одежды у меня виднелась грудь. Значит, во сне тело было моим, настоящим. Во-вторых, откуда ни возьмись, свистнул меч. Серебристый росчерк молнии сверкнул в свете луны и напополам разрубил чудовище, только тьма просто распалась на два копошащихся сгустка. Но меч не сдавался. Вжик, вжик. Он рубил и рубил, пока от тьмы не остались какие-то жалкие лохмотья, съежившиеся в ярком свете. Луна засияла, как ненормальная. «Ваше высочество», — выдохнул Ли, убирая меч и доставая кинжал. «Простите за медлительность». Телохранитель поднял голову и, не договорив, уставился на меня. «Он меня видит», — подумала я. «Видит меня настоящую». Ли действительно смотрел, а в руке у него поблескивал кинжал. «Помните, что здесь делают с самозванцами?» Ли закрыл, наконец, рот и крутанул кинжал так, что лезвие указало на меня. Я очень хорошо помню, как лунный луч сверкал на острие. Если честно, по сравнению с чудовищем из тьмы и червей, это не так уж и впечатляло. Наверное, поэтому я очень легко оторвала взгляд от лезвия и прямо посмотрела на Ли со всей злостью, которую чувствовала, и приказала: «Освободи меня! Немедленно!» Мой настоящий голос слушался куда лучше и звучал внушительнее, хоть и тоньше, чем голос принца. Ли вздрогнул, я хорошо это увидела, а потом снова замер, пристально глядя в ответ. «Ты сделаешь то, что я хочу. Почему-то я была в этом уверена. Сделаешь, иначе и быть не может». «Ты клялся мне!» Злость прорвалась в голос и придала ему сил. Я не удивилась, когда Ли снова вздрогнул, будто я огрела его этой фразой, как плетью. «Ты забыл?» Глаза Ли расширились, а потом он их спрятал, опустив голову. В три шага телохранитель подошел ко мне и перерезал веревки. Просыпаясь, я улыбалась и сжимала в руке драгоценную шпильку, с которой практически с первых дней не расставалась во сне. В комнате горел светильник, и в его лучах шпилька как-то празднично искрилась. Ли сидел на кровати рядом со мной и смотрел на меня по-прежнему дико. Одна его рука сжимала шуршащий свиток с иероглифами, которые слабо светились, вторая лежала на моей груди, впалой мужской груди принца. Я прекрасно понимала, что шансов у меня немного, но сдаваться не собиралась, о чем тут же сообщила Ли. «Я не дам себя убить», и прижала шпильку к его шее. Ли мог легко со мной справиться, выбил бы шпильку, выкрутил бы руку. Он не был безоружен, кинжал и меч висели у него за поясом. Я заглянула телохранителю в глаза, но он словно ничего не замечал, острую шпильку у своего горла в том числе. Лишь обалдело смотрел на меня, тяжело дыша, и не двигался. Это грозило затянуться, и я прикрикнула, оттолкнув его от себя. «Ну!» Ли покорно упал на кровать, наконец посмотрел на шпильку, которую я по-прежнему прижимала к его шее, а потом заглянул мне в глаза и снова завис. «Ты донесешь на меня императору?» — хриплым от волнения голосом спросила я. «Невозможно», — невпопад пробормотал Ли, не сводя с меня взгляда. Я, конечно, была с ним согласна. Женщина в теле мужчины ненормальна даже для этого чокнутого мира. Но у меня был более насущный вопрос, который стоило решить здесь и сейчас. «Ли!» — я хлопнула в ладоши. Только тогда телохранитель наконец опомнился, взгляд стал осмысленным, и Ли пробормотал. «А, господин?» «Не знаю как, но ты ведь все видел», — вздохнула я и с улыбкой добавила. «Госпожа будет точнее. Ведь Ли снова стал жалким, словно это я его раскрыла, а не он меня. Так ты донесешь на меня императору?» — прямо спросила я снова. Ли растерянно моргнул и ответил. «Нет, что вы, конечно, нет. Продашь меня кому-нибудь другому?» Ли снова моргнул и зажмурился, а потом глухо сказал: «Я клялся вам, я служу вам, госпожа». Да, я сама во сне напомнила ему про клятву, но вдруг там Ли повиновался, не подумав. Я была убедительна, вот и все. Полагаться на что-то эфемерное, вроде клятвы, совершенно не хотелось, но... Что мне оставалось? Ли, будто прочитав мои мысли, повторил ровно тот же трюк, что и пару дней назад. Скатился с кровати, вытащил меч, сунув его мне, а сам встал на колени и склонился к моим ногам так, что шея оказалась открыта. И твердо произнес: «Моя жизнь в ваших руках». Я смотрела на него, понимая, что выход он предлагает правильный. Когда секрет знают двое, это уже не секрет. Ли могут пытать, и тогда он все расскажет. Ему могут предложить что-нибудь ценное, и он меня продаст. Да мало ли что может произойти. Но я неотрывно смотрела на его открытую беззащитную шею и понимала, что меч поднять не смогу. И отдать приказ, чтобы это сделал кто-нибудь из слуг, тоже. Пауза затягивалась. «Не зови меня госпожой. Пожалуйста, встань», — попросила я. Он лишь коротко взглянул на меня, но не поднялся. «Я не хочу умирать», — тихо добавила я и протянула ему меч. Ли кивнул, а потом повторил так, словно это что-то меняло. «Я служу вам». На самом деле и правда меняла. Здесь к клятвам относятся серьезно, тогда я просто еще не понимала, насколько. На моих запястьях и щиколотках после сна остались следы, как от веревок. Ли обрабатывал их какой-то зеленой мазью, которая безбожно щипала и пахла тиной, и мы оба молчали. Я ждала, когда он начнет спрашивать, должны же у него быть вопросы. Но страшно мне больше не было, хоть я и не верила какой-то там клятве, тем более клятве человека, однажды меня предавшего. Нет, страха не было. Ничего не было. Я ничего не чувствовала, только смертельную усталость. Ли спросил: «Откуда вы, госпожа? Демоны с севера имеют такой же разрез глаз и цвет волос, как у вас, но вы не похожи на них. Или я ошибаюсь, и вы все же демон?» Я поежилась и огляделась. «Если нас услышат...» Ли покачал головой. «Не услышат, госпожа. Он показал мне еще один свиток с иероглифами. Я оградил комнату. Никто не войдет сюда без моего разрешения, и ни звука отсюда не услышит». Я посмотрела на него и прищурилась. «Сон у тебя, значит, чуткий». Ли поднял взгляд и серьезно кивнул. «Да, госпожа. Если кто-то развеет заклинание, я узнаю об этом даже во сне. Со мной вы в безопасности». «Надо же. А император считал, что ничего выдающегося в Ли нет, и обещал мне с десяток таких подарить. Сомневаюсь, что каждый телохранитель здесь — колдун». Мы с Ли смотрели друг на друга. Ничего интимного в этом моменте не было, хотя мои руки и лежали у него на коленях. Все в этом мире как-то не так, неправильно. Я спросила: «Никто ведь не знает, что ты колдун?» «Шепчущий», — поправил Ли, поднял тот свиток с иероглифом и показал мне. «Колдун умеет создавать такие афуда, я же шепчущий. Но вы правы, госпожа, никто во дворце об этом не знает». Так я и думала. «Прекрасно. Предлагаю сделку. Ты рассказываешь мне о себе, я в ответ — о себе. И мы оба сохраним наши тайны. Согласен?» Ли опустил взгляд и снова занялся моими руками. «Госпожа, вам не нужно ничего предлагать, достаточно приказать. Вы, кажется, не понимаете, что значит моя клятва. Я не посмею ослушаться». Он был прав. Я не вполне понимала суть его клятвы. Но тогда решила, что это его способ сказать «да». Поэтому, помолчав, ответила: «Я не демон. Я из другого мира. Я очнулась в этом теле, и... я просто хочу выжить, вот и все». Ли нахмурился. «Но как вы здесь оказались?» Я пожала плечами. «Не знаю, правда. Я не помню, кто я и как меня зовут. Только то, что раньше жила совсем не здесь». «Вы не помните свое имя, госпожа?» — зачем-то уточнил Ли, и я кивнула. Он какое-то время смотрел на меня, а потом пробормотал. «Значит, принц все-таки мертв». «Почему ты так решил?» Он замер, поймав мой взгляд. «Потому что есть обряд, госпожа, который исполняет желание. Его может провести любой, кому есть что терять. Быть колдуном для этого не обязательно. Ты обращаешься к духам и предлагаешь им что-то очень для тебя ценное». «Жизнь», — перебила я, холодея от догадки. «Думаешь, принц предложил жизнь? Но он же принц, неужели ничего ценного у него не нашлось?» «Вы не поняли, госпожа. Ценной может быть и чужая жизнь. Или часть себя, которая очень важна. Например, голос. Все зависит от просьбы, от того, насколько она велика». «А почему я не помню свое имя? Обряд пошел как-то не так?» «Наверное, госпожа». Ли отвел взгляд. «То есть одно из двух. Или принц-неудачник что-то напутал с просьбой духом, или я тоже мертва». «Госпожа, как вам удалось не выдать себя?» — спросил Ли. Я снова пожала плечами. Император тут же объявил, что я потеряла память. «Понятно», — пробормотал Ли. «Ты думаешь, он знает?» Эта мысль уже возникала, но я настойчиво ее гнала. Очень не хотелось думать, что его величество играет со мной, как кошка с мышкой. Ли не стал лгать, но ответил уклончиво. «Не обязательно, госпожа. До этой ночи я знал, что с разумом принца что-то не так, однако если бы сейчас своими глазами не увидел, кто вы, я бы не поверил». Он осекся, взглянув на меня. «Как вы смогли, госпожа? Почему вас не убили в первый же день?» Я вспомнила Шуи. «Пытались». Ли отмахнулся, словно спрашивал вовсе не это. «Вы же... женщина. Как?» «Очень жить хочется», — просто ответила я и поскорее напомнила. «Твоя очередь отвечать на вопросы. Кто такие шепчущие?» Ли объяснял буквально на пальцах. Сначала было длинное вступление. Что-то там про энергию, силу и другие физические термины. Джедаи, чтоб их. Все это меня совершенно не интересовало, так что я спросила в лоб. «А что ты умеешь?» Ли усмехнулся и максимально упростил ответ. Оказалось, он умеет залезать в чужой разум и там хозяйничать, поэтому таких, как он, называют шепчущими. Они как будто нашептывают человеку приказ, а тот принимает его за свою волю. «То есть ты мысли читаешь?» — уточнила я разочарованно. Ли вздохнул, словно устал объяснять. «Нет, госпожа, мысли невозможно читать, ведь люди мыслят не только словами, но и ощущениями, образами. Но я могу все это узнать и могу это изменить, так как я заставил вас обратить на меня внимание». Так же, как император однажды попытался заставить меня забыть. И у обоих этого не получилось, что наводило на вопрос, а действует ли на меня местная магия? Хотя во сне к столбу какой-то колдун сумел меня привязать. Значит, действует хотя бы частично. «Ясно. И это все?» Ли удивленно посмотрел на меня, словно намекал, что и это уже очень много. Но меня, избалованную историями о супергероях, сложно было впечатлить. «Да, госпожа». «Император тоже шепчущий?» — спросила я. Ли усмехнулся. «Вы уже видели?» «Да, госпожа, он часто пользуется своей силой, иначе его давно бы свергли. Ван Йен...» Ли замялся, но продолжил. «Он уже не будет прежним. Император сломал его». Ван Ян меня сейчас совершенно не интересовал. «Шепчущих много?» «Ты, император, кто еще?» «Очень мало, госпожа». Ли справился с эмоциями и ответил спокойно. «Однако нас сложно обнаружить, если мы не пользуемся своей силой. Считается, что власть над умами доступна только избранным. Ваша мать...» «Простите, мать принца, королева Лянь, была очень расстроена, когда узнала, что вы не унаследовали силу отца». «Да, ее можно понять. Я тоже сейчас была расстроена. С магией все было бы куда проще. Заколдовала бы, например, канцлера. И нет проблем. «Этот задохлик хоть в чем-то был хорош?» — вырвалось у меня. По губам Ли скользнула слабая улыбка. «Он был верным, госпожа, верным сыном и верным братом». «Ну да, поэтому и помер, а я тут вместо него за верность отдуваюсь». «Расскажи, как меня пытались сегодня убить?» — попросила я, помолчав. «Это же был колдун, а не шепчущий». «Да, госпожа, но убийца не рассчитывал, что с вами рядом окажется кто-то, владеющий Афуда». Ли снова показал мне свиток. «Это амулет. Я не умею их создавать, но для меня не составит труда их использовать. Это не колдовство, но тоже искусство». «Да? А меня ты ему научишь?» Ли замялся. «Госпожа, его легче освоить, если ты шепчущий, а у вас уйдет на это несколько лет». Повисла тишина, в которой мой разочарованный вздох прозвучал очень выразительно. «Да, ты мне нужен», — пробормотала я. «Можешь сделать так, чтобы этого больше не повторилось? Я не хочу видеть по ночам кошмары, мне их и днем вполне хватает». «Простите, госпожа, я все же не колдун», — покачал головой Ли. Я снова разочарованно вздохнула. «А обезболивающего у тебя нет? Желательно без побочных эффектов». «Нет, госпожа. Зачем?» Ли удивленно поднял брови. «Забудь». Я улеглась обратно на кровать. «На этом все. Я хочу спать». Ли удивился еще больше. «Вы сможете заснуть, госпожа? Если желаете, я, то есть этот слуга...» «Пожалуйста, не называй себя так», — перебила я. «Недостойный, никчемный и так далее. Звучит фальшиво и глупо. У меня от этого болит голова». «Как скажете, госпожа». Очень скоро я услышала, как телохранитель вернулся к ширме. Раньше меня не слишком волновало, как он спит. Как надо, так и спит. Я же принц, в конце концов. Мне не положено думать о таких мелочах. Но сейчас почему-то стало неуютно, и я приподнялась на локтях, взглянув на него. Ли готовился потушить светильник, но поймал мой взгляд и спросил. «Оставить, госпожа?» «Нет». Стало темно. Я поежилась, но заставила себя расслабиться. «Чего мне бояться? У меня есть ручной почти колдун. Если опять приснится какое-нибудь чудовище, я пригрожу ему мечом Ли. А если мой верный клятвит телохранитель решит меня предать? Что ж, лучше уж кошмар, чем пыточная императора. Так хоть быстрее». Одна назойливая мысль не давала спокойно уснуть. «Ли?» — тихо позвала я в темноте. «Госпожа», — с готовностью откликнулся телохранитель. «Ты так спишь всегда? На полу?» «Да, госпожа», — удивленно ответил он. Я кинула ему одно из одеял и подушку валик. «Держи». «Госпожа, спасибо, но мне удоб...» «Просто заткнись и охраняй меня тщательнее», — перебила его я. Что он ответил и ответил ли вообще, я не услышала, заснув моментально. Завтра ожидался тяжелый день. 20 палок перед канцлером. Мне нужно было быть в форме. Я думала, что если кто-нибудь узнает мой секрет и мне удастся остаться в живых, я перестану чувствовать это страшное одиночество. Кто-то же будет меня понимать, перед кем-то можно будет вести себя свободно. Этого уже достаточно. Но вот Ли узнал, и ничего не изменилось. Я совершенно ему не верила. Свиток 6. 11-й день 4-й луны. Что у нас сегодня? А, ну да, палки и канцлер. К телесным наказаниям в этом мире трепетное отношение. Они никому не нравятся, поэтому никаких публичных истязаний вроде сожжения ведьм здесь не устраивают. Но считают, что крутые меры поддерживают порядок, а порядок — наше все. Если ты провинился, будь добр, приди сам в место не столь отдаленное, просиди в деревянной клетке пару суток, дожди своей очереди у позорного столба, и да воздастся тебе по делам твоим. Мне, как принцу, ждать ничего не пришлось. Но и формула «отмучился, ушел, забрали труп», как с обычными людьми, со мной не работала. Мое наказание было публичным. Шоу должно продолжаться. День выдался солнечный и праздничный. Я прела в парадном одеянии принца с длинным шлейфом, который мешал ходьбе, и широкими рукавами, в которых я умудрялась путаться. Шапка с длинным лепестком давила на лоб, а ее завязки натирали подбородок. Ну еще бы. Я же лежала ниц перед троном, носом упираясь в землю, и пыталась отрешиться от происходящего. А правда, что мне до этих людей? Принца они и раньше ни в грош не ставили, так что я ничего не теряла. Но спина затекла страх как сильно, а голова болела безумно. А еще пот с меня тек ручьем. Да сколько можно ждать? Император обставил мое покаяние шиком, собрал всех чиновников от мала до велика. Я оценила богатство местной бюрократической системы. Собралось человек 200, не меньше. Конечно, места всем в зале совета не нашлось, потому наказание происходило во дворе. Я раньше все думала, почему он расчерчен под линеечку. Оказалось, это чтобы чиновники во время торжественных церемоний строго по рангам стояли, и одежда у них была под цвет линеечки. Лиловые к лиловой, синие к синей, красные к красной и так далее. Везде должен быть порядок, и всяк обязан знать свое место. Император сидел на троне и улыбался. Рядом с ним стоял канцлер и тоже улыбался. Я отлично видела обоих, потому что время от времени поднимала голову, чтобы хоть взглядом дать понять, «Ну, все же в сборе, так чего мы ждем? Давайте уже меня бить». Ли тоже стоял у трона, но хотя бы не улыбался. Его лицо, как обычно, ничего не выражало. А я обливалась потом и думала, почему император специально с началом тянет? Неужели ждет, что я взмолюсь о пощаде? Хотя шанс был. Продержи он меня еще с полчаса в такой позе, я бы, пожалуй, плюнула на гордость и взмолилась. Спина дороже. В воздухе витал гул встревоженных голосов, пока не раздалось торжественное «бом-гонга». Наступила тишина. Мое наказание началось. Сначала я пафосно попросила прощения, оттарабанив заранее выученную речь. Но говорила с выражением. Клянусь, я так трогательно умоляла меня простить, что первый ряд чиновников точно прослезился, сама видела. Может, в прошлой жизни я была актрисой? Речь, кстати, подготовил кто-то из писцов императора, и мне ее загодя прислали. Текст был ужасно формальным и до предела унизительным. Утром я долго тренировалась, чтобы научиться произносить все без запинок и не краснеть. А сейчас на меня словно вдохновение снизошло. Кажется, я люблю выступать перед публикой. Канцлер улыбался. Я выдавила из себя слезу, и снова склонилась ниц. Еще раз загудел гонг, и император, поднявшись, а заодно пнув меня сапогом в плечо, «Эчи, заканчивай!» объявил второй акт сей драмы. Тот, где меня бьют. Чиновники обалдели, да так, что тишину можно было резать. Один голос это сделал. «Ваше Величество, палки!» «Как можно? Разве это не унизит всю императорскую семью?» Мне хотелось обернуться и посмотреть, кто такой смелый, возможно, будущий союзник. Но я должна была лежать, а император промолчал, ничего не ответив. Принесли табуретку, чтобы я на нее встала, дабы и последним рядам чиновников было все видно. Я разулась, подняла подол одежд, постаравшись не запутаться в рукавах и шлейфе, влезла на эту табуретку и выпрямилась. К канцлеру тем временем подбежал кто-то из слуг с пятью бамбуковыми палочками, тонкими как тростник. Что ж, хотя бы не те доски-лопаты, которыми казнили Рен. Перед самым началом император поймал мой взгляд и поднял брови, мол, как оно? Может, передумаешь? Меня бы отпустили невредимой, а Ван Яна бы забрали. Я покачала головой и даже позволила себе в ответ усмешку. Не дождешься. Канцлер ударил. И все мои силы ушли на то, чтобы удержаться на проклятой табуретке ровно и не закричать. Было очень больно. А мерзкий старик меня, конечно, не жалел. После первого же удара пошла кровь, и я хорошо почувствовала, как по голени побежала горячая липкая влага. В тот момент я подумала, ну и что, если останутся шрамы? Это же не мое тело. Шрамы украшают мужчину. Мне же куда важнее было сохранить достоинство. Для принца это был отличный шанс показать, что он на самом деле не шут, не тряпка, а сильный, выносливый. И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Под конец наказания, дурея от боли и шатаясь, я случайно взглянула на Ли. И на миг стало легче. Нет, не от любви, насчет Ли я больше не обольщалась, а от удивления. Мой телохранитель больше не казался спокойным. Он смотрел на канцлера, сжимая кулаки, и казалось, еще чуть-чуть, и старикашка лишится головы. Но не сразу. Судя по виду, Ли сначала собирался его жестоко помучить. К тому моменту я была уже совсем не против такого сюжетного поворота. Канцлер сломала меня все 5 прутьев, превратив ноги принца в сплошную кровавую рану. Когда он ударил последний раз и громко произнес 20, я чуть не упала от облегчения. «Все ведь закончилось, правда?» «Принц, поблагодари за урок». Голос императора прозвучал тихо, как сквозь вату. От моего куража не осталось ничего. Я слезла с табуретки, точнее, рухнула на колени и пробормотала слова благодарности. Экспромтом наверняка чепуха какая-то получилась. Правда, гримаса канцлера была почти испуганной. Мне даже показалось, что вышитый на его поясе тигр сочувственно улыбался. Наконец, император объявил, что его сын получил урок послушания и вроде сказал что-то еще, но я не слышала. Меня ужасно тошнило. Когда государь замолчал, Ли бросился ко мне, обхватил за талию и помог подняться. Я оттолкнула его руку, хотя сделать даже маленький шаг оказалось новой пыткой. Но я должна была уйти отсюда сама и с высоко поднятой головой. В глазах плыло и плясало, но я держалась. Вытерев лицо широким рукавом, я выпрямилась, посмотрела на императора и криво улыбнулась. А потом развернулась и пошла, забыв, что так и осталась босиком. Главное было идти, просто идти, долго идти. Двор показался невероятно длинным. Ли забрал сапоги принца и шел рядом, очень близко, готовый подхватить в любой момент. Я стискивала зубы, кусая изнутри щеку, но шла сама. На каменных плитах дорожки оставались кровавые следы, но я все равно шла. Все смотрели, и я не имела права упасть. «Господин», — взмолился Ли, когда двор с чиновниками наконец скрылся за поворотом, — «позвольте вам помочь». Я упала ему на руки. Как же сильно болела голова, гораздо сильнее ног. Император прислал своего лекаря, о чем я узнала, когда очнулась уже в спальне, увидела склонившегося надо мной старичка с аккуратной бородкой-клинышком и чуть не вонзила ему в шею шпильку. Справедливости ради хочу сказать, что иголки и порошки помогли. Не сразу, но помогли. Только после них остаток дня требовалось провести в кровати. Как я ненавижу постельный режим. Ли пристал ко мне с вопросами сразу, как ушел лекарь. Служанок и евнухов я прогнала. Видеть никого не хотелось, но этого гада прогнать не могла, он же должен меня защищать. Защищать, а не мучить расспросами. «Ваше высочество, зачем?» Телохранитель стоял у кровати на коленях и пожирал меня взглядом. «Зачем вы согласились?» Если бы я не ответила как обычно, либо не отстал, вид у него был уж очень решительный. «Император предложил сыграть на твоего брата». Превозмогая боль, хрипло начала я. «Вышла ничья. Мне достался Ван Ян, императору — это шоу сегодня. То есть представление». Казалось, у Ли вот-вот случится удар. «Вам следовало отказаться. Господин, я бы совсем справился сам. Зачем?» «Помню, как ты сам справлялся», — подумала я. «Если бы не моя помощь, твою голову нанизали бы на пику, а тело бы выбросили в выгребную яму. Или что тут делают с проштрафившимися ворами?» «Довольно. Мне нужен был телохранитель. Ты. Все, хватит. Я хочу отдохнуть». Ли выдержал молча ровно 5 секунд. «Да, я считала». «Господин, прошу, не делайте так больше. Вы не выдержите. Мужчине это стерпеть не под силу. А вы...» «Ли, заткнись». — снова перебила я. «Да, господин, но...» «Отвали!» — по слогам прохрипела я и повернулась на другой бок, чтобы ногам стало хоть немного полегче. Хотелось просто ни о чем не думать, и будь что будет. Отдохнуть мне не дали. Сначала с визитом явился канцлер, притащив человек 10 свиты, в том числе вооруженных до зубов телохранителей, лекарей и симпатичную девушку в легких розовых одеждах. Даже я сразу поняла, что это не его дочь, а очередная подстава. С большим трудом они все вместились в спальню принца. Сразу стало тесно и душно. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — пропел канцлер и уставился на меня. Его свита с благоговением внимала и тоже смотрела на меня. Можно было вежливо поблагодарить канцлера за заботу, но это означало бы, что я опять пляшу под его дудку. Можно было грубо его послать и наверняка нарваться на еще одно наказание. Император ясно дал понять, что будет, если я выйду за рамки дозволенного. Я выбрала третье. Громко застонав, так что даже Ли от неожиданности подскочил, я откинулась на подушке и будто бы из последних сил прохрипела: «Умираю». Канцлер опешил. Пару мгновений он смотрел на меня с открытым ртом, а потом рявкнул лекарям: «Помогите его высочеству! Немедленно!» Я тут же восстала из мертвых. «Нет, нет, нет, ваша светлость, разве вы не знаете, что лишь ранившая рука способна исцелять?» Бред, конечно, но Ли однажды читал мне что-то подобное. «Ваша светлость, помогите мне, умоляю, мне очень больно!» Канцлер прожег меня злым взглядом. «Принц, вы не в себе». «От боли», — прохрипела я. Повисла пауза, которую разрушил Ли, подтолкнувший лекаря обратно к канцлеру. Старик выдавил из себя благостную улыбку и склонился надо мной, а я с готовностью сунула ему ноги под нос. «Дерзкий мальчишка», — прошипел канцлер так, что расслышала только я. «Мало тебе». «Ай, больно!» — простонала в ответ я. «Пожалуйста, аккуратнее». Перевязал он меня очень даже неплохо. Наверное, изучал медицину или оказывал раньше первую помощь. А может, здесь все так умеют? «Моя благодарность безгранична», — объявила я, когда слуга встал перед канцлером на колени, чтобы тот вытер руки смоченным в розовой воде полотенцем. «Мне сразу стало легче». Канцлер бросил полотенце на пол и улыбнулся, на этот раз искренне. «Какая радость слышать это, ваше высочество! И чтобы полностью вас исцелить, я хочу сделать вам подарок». Я подобралась. Старик вытолкнул вперед ту девушку в розовом, да с таким видом, словно козырь открывал. «Ваше высочество, примите от меня эту наложницу в ваш гарем, пусть ее красота утишит вашу боль». Я едва не застонала снова. Другими словами, мне под благовидным предлогом вручали шпиона, а, возможно, еще и убийцу. И вежливого способа отказаться не было. Канцлер напоказ обидится, еще и убьет, поди, отвергнутую девчонку при мне. И снова лекарь с проверкой явится. Выхода, казалось, не было. Канцлер угодливо улыбался, наложница стояла вся такая скромненькая, глаза в пол, а я комкала одеяло в кулаке. Что же делать? И тут вдруг император подкрался незаметно. Что странно, ведь его обычно за километр слышно с такой-то свитой. А тут без всякого предупреждения прозвучал строгий голос. «Акита, как не своевремен твой подарок! Ичи не может его принять!» Все, конечно, обернулись. Довольный император вышел из-за ширмы, улыбаясь, присел на край кровати и ласково спросил: «Эчи, как ты себя чувствуешь?» Новую сценку «помираю» разыгрывать было глупо, поэтому я просто сокрушенно вздохнула. Дескать, плохо мне, но я терплю. Император обернулся к канцлеру, который уже лежал ниц, как и все остальные. «Государь, мы не знали, что вы здесь». Император усмехнулся и участливо спросил: «Акита, как ты? Рука, наверное, устала. «Не болит? Нет? А ты уверен? Дай посмотреть». Я с любопытством наблюдала, как канцлер с явной неохотой подает императору руку, а потом сильно стискивает зубы, будто от боли. «Вот и славно», — протянул государь. «А подарок свой забери. Зачем он и чьи? Не совращай мне мальчика, он только-только остепенился, вспомнил о пользе воздержания, в гарем по 100 раз за день не бегает, слухи не вызывает. Ясно же, к свадьбе готовится, чтобы только с женой. А ты ему какой пример подаешь?» «Простите, государь», — пробормотал канцлер. «Ваш слуга не подумал, накажите за глупость». «Наказать?» — протянул император, и я заметила, как канцлера затрясло. «Пожалуй, не стану. Хотя, если ты продолжишь тянуть с отбором кандидаток в невесты и чи, то и накажу. Все, идите, я хочу побыть с сыном наедине. Эй, подарок, передавай привет главе пауков. Пусть его лезвия не затупятся. И что там дальше у вас по ритуалу? Я забыл. Все, идите, идите». «Это что, был наемный убийца?» — спросила я, когда мы с императором остались наедине, не считая Ли. «Ну а ты как думал?» — усмехнулся император. «Это даже не девушка, но ты бы про это и узнать не успел. В тебя ичи воткнули бы нож задолго до постели, или яд бы подсыпали. Привыкай, тебя окружают одни наемные убийцы.